Глава 4. Разумеется, Мартину не доводилось бывать в космосе. Посетив 7 десятков планет, встретив на своем пути сотню разумных рас, он никогда не прибегал к столь старомодному способу передвижения. Суборбитальный полет на Аранке был максимальным приближением к выходу в космос. В детстве, как любой книжный ребенок из интеллигентной семьи, Мартин зачитывался книжками о космонавтике, большей частью переводными, американскими, но иногда попадались и книги отечественных авторов. Из них Мартин узнал, что первым человеком в космосе был Юрий Гагарин, что первый спутник тоже запустили в России, пусть и имевший тогда другое название. Пару раз ему даже удавалось переспорить одноклассников, уверенных, что первым в космос полетел Нейл Армстронг, причем сразу на Луну и на шаттле. Но космонавтом стать Мартин не мечтал. Ребенок он был хоть и книжный, но вдумчивый, что такое современная русская космонавтика, понимал, и возить на орбиту грузы для самодовольных американцев не собирался. Так что неожиданная перспектива отправиться на орбиту его вовсе не радовала. Тем более, что космический корабль беззарийцев разительно отличался от земных ракет. Это была такая же кисельная платформа, как и местный транспорт, только куда большего размера, 20 метров диаметром и 10 метров толщиной. Под небольшим куполом в центре диска имелись места для экипажа, 2 углубления в полу по форме человеческих тел и 2 глубоких колодца, в которые затекали беззарийцы. «Это Петенька», — представил Павлик 2-го члена экипажа со стороны Беззара. «Он еще очень юн, но обладает замечательной структурой синего лабиринта, обеспечивающей огромную скорость обработки информации». Юный Петенька, прозрачный бурдюк ростом 1,5 метра, сконфуженно произнес: «Сочту за честь работать с вами». Мартин уже привычно пожал прохладную ложноручку. «Петенька – очень удачный отпрыск руководителя нашего проекта, Андрюшки», – сказал Павлик. «Андрюшка сам хотел возглавить полет, но его деятельность слишком важна, чтобы ею рисковать. Тогда он отпочковал Петеньку и лично воспитал его в подобающем первопроходцу духе. Не правда ли замечательный выход из положения?» Он заливисто рассмеялся. Что-то странное чудилось Мартину в поведении Павлика. Торопливая говорливость и слишком бурные эмоции. Будь перед ним человек, а не амеба, можно было бы заподозрить изрядную дозу горячительного. «А вы умеете делиться своей памятью с отпрысками?» — поинтересовался Мартин, вспоминая Дио Дао. «Нет, разумеется», — с некоторым огорчением сказал Павлик. «Но Петенька, пожалуй, в чем-то превосходит даже своего родителя. Умница, Петенька, умница!» «Павлик, скажите на милость, почему вы используете только уменьшительные имена?» — не выдержал Мартин. «Чтобы вызвать симпатию», — честно ответил Павлик. «Ведь если бы вы звали меня Пханлк, что приблизительно передает истинное звучание имени, отношение ко мне было бы совсем другим. Даже воинственное и строгое имя Павел вызывало бы напряжение. А Павлик — это мило, ласково и невинно. Я искренен с вами?» «Вполне», — признался Мартин. Сейчас им совершенно нечего было делать. Старт корабля планировался более чем через час. Никакой проверки систем от экипажа, а уж тем более от людей, не требовалось. Оставалось лишь ждать в лежащем на каменистом дне под слоем синей субстанции живом космическом корабле. Ждать и разговаривать. Хотя будь на корабле хоть малейшая возможность уединиться, Мартин придумал бы более интересный способ скоротать время. Он посмотрел на Ирину, сидящую в своем ложементе. Девушка улыбалась, Мартин улыбнулся в ответ. Все-таки Мартин побаивался дальнейших отношений с Ирочкой. Конечно, если авантюра с ключниками оставит им саму возможность дальнейшего. Вчера все было просто и правильно. Мужчина и женщина, оставшиеся вдвоем на целой планете, и полная неизвестность впереди. Слова были не нужны, кроме самых простых, освоенных еще кроманьонцами. Теперь Мартин пытался понять, о чем он будет говорить с Ириной. О ключниках, о далеких мирах, о грустных богах, подстегивающих эволюцию. Надоело. О самой Ирочке, о недавнем окончании школы, первом курсе университета, злых преподавателях, нудных занятиях и глупых однокурсниках. Смешно. О самом Мартине. Он немного повозился с этой идеей, осторожно, будто с предметом хрупким и скользким одновременно, вроде густо намыленной хрустальной вазы. Что он расскажет девочке, чем заинтересует? Искусством приготовления коктейлей, кулинарными секретами? Чушь, все это женщины начинают ценить гораздо позже. Тогда своими приключениями в иных мирах, охоты на преступников, поиски убежавших жен и детей – вот только чего стоят эти приключения по сравнению с четырьмя смертями Иры Полушкиной? Детский сад, штаны на лямках. Мыльный хрусталь выскользнул из пальцев и разлетелся вдребезги. С легкой паникой Мартин понял, что кроме прошедшей ночи у них и темы-то нет для разговора. Ничего страшного, конечно. Если бы секс непременно требовал душевной общности, рост населения на Земле давно прекратился бы. «Мартин, садись!» – позвала его Ирина. Мартин сел рядом, мягкий пол прогнулся, образуя довольно удобное кресло, в котором можно было полусидеть, полулежать. Ирина поймала его руку, тихо сказала: «Спасибо тебе». Изобразив вежливую улыбку, Мартин совсем уж было решился спросить, что думает Ирочка о социальном устройстве беззарийцев, когда девушка продолжила: «Я сейчас сижу, словно дура, и думаю, о чем с тобой поговорить. Не про универ же тебе рассказывать, и не про чужие миры, ты их куда лучше знаешь. Хочешь, какую-нибудь государственную тайну расскажу?» Мартин поперхнулся заготовленной фразой. «У меня же отец-аналитик, до сих пор кое-чего делает для органов», — продолжала Ирина. «Тебе интересно, как наши с американцами договаривались?» «Стоп!» – быстро сказал Мартин. «Мне это совершенно не интересно. И тебе это лучше забыть. Меньше знаешь – крепче спишь». Девушка не обиделась, но и всерьез его слова не приняла. Сказала с улыбкой: «А я обожаю тайны. С самого детства. Я потому во все это и влезла». «Хотела доказать отцу, что круче его», – предположил Мартин. «Он работал с государственными тайнами, а ты разгадаешь загадки галактики». «Ну да», — кивнула Ирина. «Я прочитала про теорию беззарийцев, о рассудке, разуме и надразуме, о необходимости дальнейшей эволюции, о том, что ключники своими подарками приближают глобальную катастрофу. Там как раз был отцовский комментарий, почему это не так, почему нельзя всерьез воспринимать измышления разумных амеб. Все очень разумно. Будто несколькими строчками выше не было изложено мнение беззарийцев, что любое разумное существо не захочет переходить на следующий уровень развития и будет подыскивать такие-то и такие-то аргументы против. И вдруг отец все эти аргументы и привел. Меня такая злость взяла». Мартин вспомнил Эрнеста Полушкина, догадавшегося прихватить анальгетик на утренний визит к частному сыщику, и покачал головой. «Ирочка, твой отец вовсе не дурак и не слепец. Он прекрасно понимал, что делал». «Так почему же...» — возмутилась Ирина, но Мартин не дал ей закончить. «Потому что решение не вмешиваться уже было принято. Потому что опытный эксперт прекрасно понимает, какую информацию наниматель готов услышать и принять, а какая будет отвергнута. И все, что он мог сделать, это скомпрометировать собственный отзыв. Сделать так, что если он попадется человеку с незашоренными глазами, то слабость аргументов будет видна». Ирина некоторое время молчала, потом спросила: «А случайно ли он попался мне?» «Это тебе лучше знать», — сказал Мартин. «Распечатка лежала у отца в кабинете», — продолжала Ирина. «Может быть...» «Нет, не думаю». Сомнение в ее голосе все-таки было. «Знаешь, что предположил бы я?» — осторожно сказал Мартин. — «Ряд людей, по долгу службы занимающихся всеми этими вопросами, не согласны с официальной политикой. Назовем ее политикой невмешательства». «Политикой Страуса», — мрачно сказала Ирина. «Видимо, в их числе и твой отец, и мой куратор от Госбеза», — предположил Мартин. «И еще кто-то, неважно. Вряд ли целью ставилось отправить тебя разгадывать все эти тайны Вселенной». «Нет, не потому, что ты не в состоянии их разгадать, конечно», — быстро поправился Мартин. «Но дело это опасное. Я не представляю, чтобы твой отец на такое пошел. Скорее, спровоцированным должен был оказаться кто-то из внешней разведки. Но когда ты прочитала документы и ринулась во врата, этим решили воспользоваться. Наняли меня». «Ты настолько известен и крут?» — с иронией спросила Ирина. Мартин заколебался. «Ну, я считаюсь хорошим специалистом. Черт! Не знаю. Не настолько я хорош, чтобы на меня делала ставку госбезопасность». «А если помимо тебя в путь отправились и другие детективы и разведчики?» «Хоть на одного я бы наткнулся», — сказал Мартин. «Не мог же Геддер быть завербован российской госбезопасностью. Не знаю, Иринка, не складывается что-то». «Мне нравится, когда ты меня так зовешь», — мгновенно переключилась Ирина. «И еще одно», — быстро сказал Мартин. «В последнем разговоре со мной Юрий Сергеевич упомянул, что самая старая станция ключников построена 86 лет назад. Он не назвал планету, но... Неужели это случайное совпадение? Или он меня направлял? Опять же, мне показалось, что на словах, призывая меня не вмешиваться больше, не искать тебя, на деле Юрий Сергеевич меня к этому подталкивал. Ира, по какому принципу ты выбирала планеты, куда отправилась?» «В списке была общая папина оценка ситуации», — сказала Ирина. «А 7 планет были разобраны наиболее подробно». 7? — поразился Мартин. 7. И всюду аргументы были... беспомощные какие-то, глупые. К примеру, про библиотеку было написано, что это произведение искусства, вроде сада камней, а вовсе не хранилище информации. А эту теорию давно опровергли. И так по всем планетам. Про оранков отец вообще написал, что спорить, есть у них душа или нет, это полная чушь, потому что и у нас-то существование души остается привилегией церковников. «Ну и?» – не понял Мартин. «Он верующий, в церковь часто ходит», – пояснила Ирина. «Ну не стал бы он всерьез такое писать. А насчет прерии 2 он написал...» Мартин ее уже не слушал. Откинувшись, сзади сразу же выросла из пола удобная спинка, он размышлял. Первое. Его направили на поиски Ирины не случайно. Он не самый талантливый или удачный частный детектив, но почему-то выбрали именно его. Второе. Эрнесто Полушкин и Юрий Сергеевич прекрасно знали, где находится Ирина. Ну, могли не знать вначале, но когда выяснили, что девушка скопировала себя в 7 экземплярах, им все должно было стать ясно. Так почему же хороший отец Эрнесто Семенович или радеющий за судьбы державы Юрий Сергеевич не отправились по известным адресам? Почему не были наняты новые детективы, привлечены штатные агенты госбезопасности? Да в конце концов, почему самому Мартину не дали точной информации? Вывод, по сути, напрашивался только один. Мартин должен был искать Ирину самостоятельно, опираясь на крохи информации, догадки и интуицию. Почему-то это было важно для заговорщиков. «Мать вашу!» — выругался Мартин. «Шпионские страсти!» Еще сутки назад, узнав все это, он отказался бы от игры по чужим правилам. Действительно прекратил бы искать Ирину. Нет, ну разве не свинство использовать человека как марионетку? И то, что для спецслужб это свинство является банальным, гнев Мартина не уменьшало. Теперь же было слишком поздно. Он проникся идеями беззарийцев и чувствовал себя в ответе за судьбы цивилизации. Он переспал с Ириной и считал себя обязанным ее защищать. Мартин попался. Оставалось только понять, почему в качестве марионетки выбрали именно его. Конечно, у Мартина уже сложилась определенная репутация, звонкое прозвище «Ходок», высокий процент удачных дел. Но все это, по сути, было лишь следствием его умения заговаривать зубы ключником и смело прыгать с планеты на планету. В рукопашном бою, в стрельбе, даже в наблюдательности и дедукции, всем том, что жизненно необходимо частному детективу, он тянул не более чем на крепкого середнячка. Попадись ему однажды на пути настоящий профессионал, лежать бы Мартину в гостеприимной инопланетной почве, травить своей чужеродной органикой наивных инопланетных червяков. Это в раннем детстве, подобно всем мальчишкам, начитавшись приключений Эраста Фандорина, Мартин обесцветил себе перекисью водорода волосенки на висках, ходил повсюду с лупой, расследовал страшные тайны наподобие исчезновения классного журнала из запертой учительской, за что был бит восьмиклассниками. В зрелом возрасте игры в сыщиков уже не так привлекательны, особенно если этой работой ты добываешь хлеб свой насущный. Итак, госбезопасность заинтересовалась умением Мартина общаться с ключниками. Возможно, но тогда была во всем происходящем какая-то неизвестная пока Мартину подоплека. «Конец света на носу, она сдержит в полной темноте», — воскликнул он. Как ни странно, но Ирина поняла весь ход его мыслей. «Может быть, при свете мы бы испугались», — сказала она. «И вообще, если есть конец света, то должен быть и конец тьмы». Слова эти, немного наивные и чуточку высокопарные, тем не менее возымели свое действие. Мартин посмотрел на Ирину, улыбнулся, крепче взял ее за руку. Сказал: «Одного не могу понять. Почему твой отец тебя отпустил? Не верю, что он готов пожертвовать дочкой ради спасения мира. Люди не оранки». «Оранки странные», — кивнула Ирина, — «но они любят своих детей». «Любят, но очень своеобразно», — вспоминая маленького Гатти, которого готовы были отпустить с незнакомцем в иные миры, — сказал Мартин. «У них такой заряд фатализма, все-таки я готов поверить, что с душой у оранков какие-то проблемы. Ирина, а в каких еще мирах твои копии?» «Боишься, что я внезапно погибну?» — спросила девушка. «Боюсь», — признался Мартин. «Да и логику выбора этих семи миров хочу понять. Талисман и Шиали». Мартин задумался. Талисман и впрямь был странной планетой. Мартину еще не довелось на ней побывать, но про загадки этого мира писала каждая бульварная газетенка. «А вот Шиали, родина нелетающих разумных птиц». «Почему Шиали?» — спросил он. «Там была статья о ряде странностей в поведении Шиали», — наморщила лоб Ирина. «Знаешь, всякие такие сложности контактов, неадекватности поведения». А внизу отец крупно приписал «разум» с тремя вопросительными знаками. «Разум», — повторил Мартин. «Ясно». Ирина посмотрела на него с уважением, впрочем, незаслуженным. Яснее для Мартина ничего не стало. Шиали были самой обычной расой, разве что птичье происхождение накладывало на них некий колоритный отпечаток. «Друзья!» — прервал их разговор Павлик. «Мы стартуем!» «Поехали!» — согласился Мартин. Вязкая плоть космического корабля пошла волной, захлестнула их ложементы, оставив незакрытыми только головы. Мартину почему-то вспомнились сумки-переноски для мелких декоративных собачек, из которых именно так торчали лохматые головы чихуахуа, шицу и йоркширских терьеров. Он загрустил. Впрочем, за руки они с Ириной продолжали держаться, корабль не стал этому препятствовать. Еще несколько секунд ничего не происходило. Затем синяя субстанция над кораблем разверзлась, и он взмыл в небо. Плавно, без всякой перегрузки. Изогнувшись, Мартин посмотрел вниз. Под полупрозрачным днищем корабля стремительно удалялась поверхность Беззара. Никаких факелов от работающих двигателей не было. Впрочем, Мартин всерьез и не ожидал их увидеть. «Каков принцип движения корабля?» Непроизвольно повышая голос, хотя в кабине царила абсолютная тишина, спросил Мартин. «Смещение вектора движения Вселенной относительно локальной точки», — весело отозвался Павлик с тем же повышением тона. «Терьям-пампация», — заключил Мартин. «Да нет, все просто», — ответил Павлик. Мы убираем инерциальные моменты корабля, и он становится абсолютно неподвижной точкой, в то время как галактика продолжает движение. Таким образом, мы можем, оставаясь на месте, менять свое положение относительно других объектов. Говоря поэтически, двигать Вселенную, а не двигаться самим. Главное – правильно выбрать момент старта. «Красиво», – прошептала Ирина. Вначале Мартин подумал, что слова девушки относятся к способу их передвижения. Но, запрокинув голову, увидел, как раскрывается над ними небо. Чистая, в тон солнцу голубизна медленно исчезала. В небе не было облаков, глаз не мог оценить скорость полета, лишь нарастала глубина бездонной сини, но до самого конца хранящей в себе голубой отсвет звезды. Потом синева прорезалась звездами, превратилась в тьму. Лишь косматый солнечный диск продолжал сиять осколком неба. Неуловимо сменилось восприятие. Теперь чужое солнце, казалось, повисло под ногами, а стремительно удаляющийся шар планеты над головой. Мартин понял, что наступила невесомость. «Приближаемся к стационару», — сообщил Петенька. На сторонний взгляд он вовсе не занимался управлением, в корабле и пульта-то не было. Наверное, техникой своей беззарийцы управляли, просто касаясь ее в любом месте. Вся кисельная субстанция служила и пультом, и корпусом, и двигателем. «Вышли в назначенную точку, остановили движение». «Молодец!» – бурно одобрил его Павлик. «Умница, Петенька, мы гордимся тобой!» «Я старался!» — скромно сказал Петенька. — Правда, хорошо получилось. Можно я съем чуть-чуть вкусненького? — Возьми, — согласился Павлик. — Молодец, хороший мальчик. По телу Петеньки пробежала рябь. Внутри него что-то замутилось. Вкусненькое он, похоже, получал из корпуса корабля. Мартин и Ирина переглянулись. Как не хотелось в это верить, но они находились на орбите чужой планеты, в чужом космическом корабле, который пилотировала гениальная, но совершенно инфантильная амеба. «Поздравляю с первым полетом в космос», — сказал Мартин. «Потребуем присвоения звания космонавтов». Ирина тихо засмеялась. И это было хорошо. Это было правильно. «Минутку-другую, и ключники начнут прыжок», — сказал Павлик. «Готовьтесь». «А если они заметят корабль и поймут, что мы собираемся сделать?» — спросил Мартин. Павлик утробно захохотал. «Что ж, вы же знаете, как ключники решают проблемы. В таком случае мы просто ничего не почувствуем».